Через 5 часов после взрыва. Алипс. Мужчина в окружении 17 стражей идет по коридору, ведущему в пункт управления. Во всем здании звучит сирена. Как же он ее ненавидит. Она всегда заставляет его возвращаться мыслями к прошлому. «Сэр, почти получилось открыть», — докладывает его верный помощник, на что мужчина выдает короткий кивок. Через 7 минут они доходят до места назначения, и он видит перед собой незабываемую картину. Труп Алекса Браун лежит за стеклом, ее кровь окрасила белоснежный пол в кровавый оттенок, а рядом с ее телом на стуле сидит ее убийца, сын, Гидеон Браун. Мужчина пытается сдержать улыбку, но не очень-то и выходит. «Неожиданно», — говорит мужчина. И Гидеон смотрит на него сквозь стекло, которое вот-вот вскроют. «Хотя я всегда предупреждал Алексу, что семья погубит ее». «Ей стоило послушаться», — отзывается парень. «Не надоело там сидеть? Лучше бы в это время провел с пользой». «С какой? Например, все рассказал бы вам». Мужчина вновь улыбается и останавливается в 3 шагах от стекла. «Твои знания нужны были Алексе, но не мне. Мне нужно нечто иное». Он замолкает, когда стекло трескается и разбивается, при этом каким-то чудом не задевая этого человека. «И что же?» — спрашивает Гидеон, вставая со стула, когда к нему подходят стражи и надевают ограничитель. «Твой разум, твое тело, ты сам. Если вы думаете, что это вам как-то поможет, то спешу вас расстроить». «Поможет». Мужчина подходит к Гидеону и останавливается в 2 шагах, протягивая руку к его груди. «Ты сам нам поможешь. Просто еще не знаешь этого». «Ты ее сейчас чувствуешь?» Парень хмурится. «Предначертанную». Он стучит ему по груди там, где находится сердце. «Я всегда ощущал свою предначертанную, пока не потерял ее». Эта информация заставляет прищуриться Гидеона и задать следующий вопрос. «Кто вы?» «Партагеноссы». Гидеон понял, кто это, стоило мужчине произнести одно слово. Он единственный правитель нынешнего мира. Но почему-то внешне совершенно отличается от портретов, которые висят в каждом секторе. Текст читала Алена Репалова.